Глава 47. Следующим утром я просыпаюсь в кровати одна. Так крепко спала, что даже не слышала, как ушел Герман. Со мной такое впервые. Вспомнив, что он вытворял со мной ночью, хихикаю и зарываюсь лицом в одеяло. Греховцев, как это часто случается, пришел поздно и снова, сидя в кресле напротив кровати, глазел на меня спящую. Это у него уже превращается в привычку. Он говорит, что может вечно смотреть на огонь, воду и то, как я сплю в его кровати. Вот бы еще знать, о чем он в такие моменты думает. Позволяю себе понежиться в постели еще с полчаса, и только после этого встаю, чтобы принять душ и позавтракать. Пролистывая очередную ленту чьих-то фото с пляжей Мальдив, представляю себя лежащей на песке в тех нарядах, которые все-таки уговорила вчера меня купить Полина. Она оказалась права. В тех ниточках и треугольниках мое тело смотрится очень даже ничего. Хотя я все равно надеюсь, что на пляже, кроме нас с Германом, никого не будет. Сварив себе кофе, тонкими ломтиками нарезаю сыр для бутерброда и отвлекаюсь на входящий на телефон. Быстро пробежавшись глазами по набору цифр, понимаю, что раньше с этого номера мне не звонили. Наверное, снова реклама какого-нибудь салона или медицинского центра. «Да», — отвечаю не сразу. Услышав в трубке деликатное покашливание, интуитивно напрягаюсь. «Раиса?» — спрашивает незнакомый мужской голос. «Да». Воздух от чего-то застревает в горле. Из чашки в моей руке расплескивается кофе. «Раиса, меня зовут Николай Александров». Кружка со звоном падает на стол. Горячий напиток обжигает колени, но боли я не чувствую. «Я твой отец». Вскакиваю на ноги и, рискуя переломать телефон пальцами, вжимаю его в ухо. Перед глазами плывут темные круги. «Рая, алло, ты меня слышишь?» «Да», — выдавливаю сипло. «Я бы хотел с тобой встретиться», — говорит хрипловатый мужской голос. «Ты же не против?» «Да, вернее, нет, не против». На том конце слышится короткий хмык. «Может, тогда сегодня?» «Да». «В 4, в кафе «Бриз». «Ты же свободна сегодня?» «Да», — хриплю в трубку. «Я приду». «Ну, тогда до встречи». «Да». Барабанную перепонку раздражают короткие гудки, а я еще добрых 10 минут не могу заставить себя оторвать телефон от уха. Неужели это правда? Я действительно сейчас разговаривала со своим отцом? Со своим родным биологическим отцом? Он устал ждать, когда я разыщу его, и решил сделать это сам? Уронив руку с зажатым в ней смартфоном вдоль тела, вторую прижимаю к рту и мешком падаю на стул. Отец. Папа мой нашелся. Давление в груди прорывает выросший в горле комок. Закрыв лицо ладошками, я громко плачу. Наверное, впервые в сознательной жизни навзрыд и в голос. Плачу и смеюсь одновременно. Кончилась черная полоса, да? Я не одинока больше. Не сирота детдомовская. «У меня Герман был, а теперь еще и папа будет!» Высмаркиваюсь в бумажную салфетку и растираю по лицу слезы, а затем, опомнившись, звоню Греховцеву. Он отвечает на втором гудке, словно держал телефон в руках и ждал моего звонка. «Герман!» Всхлипываю я. «Что случилось?» «У меня отец нашелся!» «Отец? Как нашелся?» «Не знаю. Представляешь, он сам мне только что позвонил. И? И предложил встретиться. А ты? А я согласилась. Издаю нервный смешок. Сегодня в 4 в Бризе. А ревешь чего? Смеется парень. Я тоже начинаю смеяться. Я стервенело тру мокрые щеки. И в самом деле, не время сырость разводить. Радоваться надо. Привыкать быть счастливой. Рад за тебя, Рая. Понижает он голос. «Постараюсь освободиться пораньше и встретить тебя из кафе». «Спасибо. Люблю тебя». «Это хорошо. Целую». Первую половину дня я слоняюсь по квартире сама не своя. Не могу осознать свою новую реальность. Мне хочется то плакать, то смеяться. Герман звонил еще несколько раз в течение дня, но я почти не помню, о чем мы говорили. Отвечала не впопад или вовсе молчала. Для первой встречи с отцом я выбираю платье. Новое, белое, с пышной юбкой из шифона. Хочется понравиться ему с первого взгляда. Над глазами рисую стрелки, а волосы оставляю распущенными. Кафе это я знаю. Были там пару раз с Полиной. Оно находится в соседнем районе, всего 3 остановки на общественном транспорте. Но я все равно еду на такси. Прогуливаюсь в сквере неподалеку и к кафе подхожу все равно раньше назначенного времени. «Добрый день!» Встречает меня девушка в розовом брючном костюме. «Чем могу быть полезна?» «Здравствуйте!» Мямлю еле слышно. «У меня здесь назначена встреча. То есть столик заказан уже?» Я не знаю. Посмотрите на имя Николая Александрова». Кажется, я впервые произношу это имя вслух. Мысленно я, конечно, всячески его склоняла. Примеряла на себя его фамилию и даже фантазировала на тему, какой была бы моя подпись, нося фамилию отца. «Да, столик забронирован», — успокаивает меня девушка. «Идемте, я вас провожу». Я сознательно сажусь за стол так, чтобы видеть главный вход. Хочу запомнить момент, когда папа войдет в эту дверь. Бездумно листая папку меню, принесенную официантом, не пропускаю ни одного нового посетителя. Женщина с 2 детьми, 2 подростка, 3 девушки с кучей разноцветных пакетов, видимо, после шопинга, парень с мальчиком лет 8, а сразу же после них мужчина среднего роста в голубой рубашке поло и джинсах. Оглядываясь по сторонам, нервным движением руки убирает волосы со лба. Мое сердце с силой толкается в ребра, кожа покрывается мурашками. Это он. Совсем не такой, каким я себе его рисовала. Даже, можно сказать, полная противоположность выдуманному мной образу. Но отчего-то точно знаю, что это мой отец. Нутро стягивается в узел, а каждая секунда растягивается в вечность. Вот он спрашивает что-то у хостес, быстро кивает ей в ответ. А затем, как в замедленной съемке, следует взглядом в направлении взмаха ее руки и замечает меня. Я перестаю дышать. Чувствую, как холодеют щеки и рефлекторно подскакиваю на ноги, когда вижу, что он начинает двигаться в мою сторону. Не дойдя пары метров, останавливается и снова убирает со лба челку. «Здравствуй, Раиса». «Здравствуй, те». Сипло мямлю я. Папа как-то по-детски улыбается и разводит руками. «Вот и встретились». Копируя его улыбку, я тоже пожимаю плечами и, подсознательно повторяя жест, зачем-то убираю рукой волосы назад.